Постскриптум. В последний день третьего триместра своего выпускного года Чарли кивнул, поблагодарил собеседника по мобильному телефону и снова продиктовал адрес колледжа. Он заказывал мини-кэб до аэропорта Хитроу для себя и своей девушки. У них было 5 чемоданов на двоих, но только один из них, черный жесткий чемодан на колесиках для телескопа, который Поплстон подарил ему на день рождения, принадлежал Чарли. Назвать его компактным или портативным язык не поворачивался. С помощью этого прибора можно было сканировать ночное небо, анализировать расположение звезд, делать снимки Луны и планет и, вероятно, даже увидеть слезы самого Господа. Чарли сбежал по лестнице колледжа Магдалины. Вопреки написанию, его название издавна произносится как «Модлин». На нем была флисовая куртка с черно-белым гербом колледжа, а за спиной — рюкзак с изображением чеширского кота и его знаменитой фразой «Мы все здесь не в своем уме». Его девушка пошла прощаться с одним из саженцев в ботаническом саду, старейшем саду Великобритании. Там росло любимое дерево Толкина — пинус нигра, или черная сосна, которая, по мнению некоторых, своими изогнутыми ветвями напоминала энтов из романа «Властелин колец». Когда в 2014 году дерево срубили, ему было 215 лет. С него собрали семена, и в июне 2021 года принц Уэльский, ныне король Карл III, посадил новое дерево, выращенное из этих семян. Перед тем, как сдавать промежуточные и выпускные экзамены, положенные бакалаврам, девушка Чарли приходила в ботанический сад и терла иголки саженца. На удачу. Она не могла уехать из Оксфорда, не попрощавшись с деревцем. Когда они вернулись в колледж, высокий рыжеволосый парень окликнул Чарли с дальнего конца внутреннего двора. «Эй, астроном, проверь свой ящик, там для тебя кое-что есть». В Оксфорде ящиком называли почтовую ячейку. Чарли направился во двор капеллана, ожидая подвоха, но обнаружил открытку с картой Чили и яркими символами. Андский кондор, альпака, авокадо, вулкан и тюлень. Написанное от руки сообщение гласило: «Я перестала считать шаги. Теперь твоя очередь считать звезды. Жду не дождусь встречи с тобой. До скорого. А».